Следующий куплет они с Шарой пели вдвоем, причем Олег, вовсю используя телепатию, подсказывал ей текст прямо на ходу. Олег устало откинулся на спинку стула. Необходимость одновременно играть, петь, да еще и телепатически подсказывать Шарре преизрядно его вымотала. Но, кажется, получилось неплохо. Он вгляделся в ошарашенные лица друзей. Да, весьма неплохо. Наконец, замершие под воздействием романса, люди начали приходить в себя. На глазах у Ореолы Олег с удивлением заметил влажные полоски. «Ты чего плачешь?» Франко также обратил внимание на реакцию своей дамы сердца. «Красиво!» Словно ни к кому не обращаясь, протянула девушка. Затем достала кружевной платок и промокнула глаза. «Так, похоже, на сегодня хватит песен». Решительно встал со своего места Олег. И вообще, кто как хочет, а у меня завтра практика по боевке. И если я с похмелья не смогу кастануть стену пламени, то Хеллар меня к зачету не допустит. Кстати, леди, Олег нагнулся в сторону все еще сидящей под впечатлением от прозвучавшей песни Ореолы. Насколько мне помнится, на прошлом занятии ваш взрывбол сильно разочаровал уважаемого наставника. Так что завтра вам предстоит тяжелый день. И правда. Девушка глубоко вздохнула. Пора домой. Ты меня проводишь? Спросила она, повернувшись к Франко. Тот грустно покосился в сторону до половины наполненной кружки, но все же взмахнул рукой, призывая официанта. Тебя проводить? Обратился Олег к своей соседке, продолжающей тихо сидеть под впечатлением песни, в исполнении которой она приняла самое непосредственное участие. Та вздрогнула, словно просыпаясь, а потом отрицательно качнула головой. «У нас завтра нет первой пары. Я бы предпочла задержаться». Олег вздохнул, не сдержав огорчения. Ему весьма приглянулась ведьмочка, и он рассчитывал на продолжение знакомства. Догадавшись о его мыслях, Шарра положила свою ладонь поверх его руки. «Не переживай», – шепнула она. «Если хочешь, мы можем встретиться завтра, после занятий. А сейчас мне просто действительно не хочется уходить». «Ладно», – повеселев, откликнулся Олег. «А вы?» Он окинул взглядом своих приятелей. По дружному покачиванию головами Олег понял, что желающих покинуть уютное заведение и тащиться домой по холодным осенним улицам больше нет. «Мы тут еще немного посидим», – выразил всеобщее мнение Триан. «Тогда до завтра», – пожал плечами Олег, бросил на стол несколько монет и, подхватив гитару, направился к выходу. Последняя кружка явно была лишней. Пол немного покачивался, а дверная ручка и вовсе попыталась увернуться от его ладони. Но тут уж не подвела его реакция демона. Цепко ухватив беглянку, Олег покинул гостеприимное заведение. Пройдя несколько шагов, он недоуменно посмотрел на выдернутую с мясом ручку своей ладони и с досадой швырнул ее в сторону ближайшего неосвещенного переулка. Оттуда донеслись звуки удара, затем падения, а после и вовсе нецензурного содержания. Олег даже ненадолго приостановился, заслушавшись изысканными оборотами.